Глава 9. За эти 20 часов Александр Евгеньевич Павлов постарался по возможности объективно оценить ситуацию. Вариантов было два. Либо Лебедева работает на Петровку, стало быть, они его подозревают и провоцируют, либо она была обычная шантажистка. Как к ней попала рукопись? Скорее всего, тот, кто был нанят искать ее в кабинете Филатовой, нашел все 4 экземпляра, 3 отдал, а один придержал, чтобы вымогать деньги у Павлова. Если это так, то все нормально. Рукопись можно выкупить и поставить на этом точку. Тот, кто ее продает, истинную цену ей не знает. Если же Лариса получила экземпляр другим путем, если она действует не от имени того типа, а сама по себе, если она эту рукопись прочла, то ситуация осложняется. Она третий человек, который хорошо знает текст диссертации Павлова, после самого Павлова и, разумеется, Филатовой. Кто знает, к каким выводам она пришла? Собственно, если эта девица не с Петровки, то ни к каким особым выводам она прийти не могла. Всегда можно и сказать, что Филатова была его любовницей, он хотел ей помочь с монографией и позволил воспользоваться своей диссертацией. Все равно диссертации эти никто никогда не читает, пусть у любимой женщины хотя бы публикации будет. Он же не виноват, что она воспользовалась его благородством столь недобросовестно, переписала все дословно. Конечно, плагиат, но покойников не судят. Таким образом, задача решалась просто — выяснить, не связано ли Лебедева с расследованием убийства. Если нет, то не платить ни в коем случае, она не опасна. Если да, то придется еще подумать. У Павлова был на Петровке свой человек, к нему-то он и обратился, попросив выяснить, кто такая Лариса Лебедева, журналистка, примерно 35 лет, замужем за работником МИДа, уроженка Азербайджана. Через час свой человек позвонил и сообщил, что Ларисы Лебедевой с такими биографическими данными в Москве не обнаружено, то есть Лебедевых этих тьма тьмущая, но все они не подходят либо по возрасту, либо по роду занятий, либо по месту рождения. Первый этап проверки был завершен. Теперь Павлов собирался сделать довольно хитрый маневр. Он поедет в ГУВД к Гордееву, якобы поинтересоваться, как идет дело с поиском убийцы, и, между прочим, попросит его выяснить личность Лебедевой. Если она работает вместе с ними и действует по их указке, то Гордеев обязательно скажет, что такая Лебедева существует, и повторит слово в слово ее легенду. Александр Евгеньевич был доволен своей находчивостью. Он мог в случае удачи убить 2 зайцев сразу. Не только выяснить личность шантажистки, но и в случае ее связи с Гордеевым показать, что он ничуть ее не испугался, что ему скрывать нечего, что все подозрения в его адрес совершенно беспочвенны, ибо он не побоялся обратиться к Гордееву со своими неприятностями. Несмотря на то, что Александр Евгеньевич позвонил Гордееву и предупредил, что приедет, того на месте не оказалось. Павлов подергал запертую дверь кабинета и нерешительно отошел к окну, раздумывая, ждать ли ему возвращения Виктора Алексеевича или приехать еще раз попозже. Откладывать визит не хотелось. Было уже почти 12, в 17:30 позвонит Лариса, и к этому времени нужно быть готовым к разговору с ней. Услышав неторопливые шаги по коридору, он обернулся и увидел Игоря Лесникова. — Вы к Гордееву? — Он у генерала. — Зайдите 2 часа, — бросил тот на ходу. — 2 часа. Это Павлова никак не устраивало. Он решительно шагнул навстречу и уверенным жестом протянул руку в приветствии. — Полковник Павлов, штаб МВД России, — представился он. «Капитан Лесников, отдел борьбы с тяжкими преступлениями», — улыбнулся Игорь, крепко пожимая протянутую руку. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Думаю, да. Пойдемте ко мне в кабинет». Игорь повел Павлова по коридору, открыл дверь и вежливо пропустил гостя вперед. — Меня зовут Игорь Валентинович. Какие у вас проблемы? — Видите ли, Игорь Валентинович, меня очень интересует одна женщина. Павлов чуть замялся. — Красивая женщина, но она несколько странно себя ведет. Она была на брифинге в министерстве, брала у меня интервью по проблеме борьбы с коррупцией, но кое-что в ней меня настораживает. Одним словом, я понял, товарищ полковник, вы хотите, чтобы я проверил ее личность через центральное адресное бюро? — Сейчас сделаем. Игорь открыл блокнот, приготовившись записывать. — Диктуйте. Павлов продиктовал ему все, что знал о Ларисе Лебедевой. — А отчество? — Отчество не знаю, — развел руками Павлов.